Донья Виктория испытывала настоящую панику при мысли о болезнях, которые не трогают тело, но из-за которых помутняется рассудок. Ее не пугала физическая боль, но она боялась того, что произойдет с ее телом, когда ее самой уже не будет внутри, когда душа уйдет и останется только плоть и еще живые внутренности. А если рядом не будет Октавио, никто и не узнает, кому на самом деле они принадлежат. «Нет, память я не потеряла, я все прекрасно помню», — сказала она себе тихим голосом. Хотя слова эти были вызваны скорее не жаждой сопротивления, а лишь сомнением и смирением. Она еще не показала письмо Эспосито, потому как знала, что ему оно причинит больше боли, чем ей. В конце концов, она навязала ему эту борьбу, научила терпеть поражение в ожидании окончательной победы. Она вбила ему в голову, что в жизни важна лишь эта их битва. Теперь Донья Виктория осознала, какое зло ему причинила и от сколького заставила отказаться. Из-за нее он очутился в таких тесных рамках, что ему уже просто не хватало воздуха. Слишком поздно она поняла, что если посвятить жизнь одной единственной цели, она в результате потерпит крах, то значит, даром пропала и вся жизнь. «Бедный Октавио! Во что я тебя втянула?» — прошептала она, потом опустила глаза и, не изменившись в лице, прочитала про себя. Верховный суд Европейского сообщества. С самого начала Донья Виктория знала, что это будет трудная и долгая борьба, но никогда не сомневалась в победе. Она внимательно следила за другими решениями Верховного суда, например, по делу о поместье Ла Энкомьенда, когда выиграла герцогиня де Альба, или за нелепым процессом против компании Румаса, который длился более 15 лет, и выносилось то одно, то другое решение. Процесс все еще продолжался и давал Донье Виктории искорку надежды. И наоборот, ей не очень нравилось читать о старухах, в чью пользу решали судебные дела, когда они сами уже несколько лет как лежали в могиле. До сих пор она не позволяла себе отчаиваться, даже зная, что ведет неравную борьбу. Донья Виктория знала, что власти устанут последними, много чиновников успеет смениться за время тяжбы, а вот ее сменить некому. Октавия повторял много раз, что они выиграют, обязательно выиграют, и тем не менее теперь после последнего поражения обращаться больше было некуда. Она подумала, что вот-вот расплачется, но не проронила ни единой слезинки. Уже давно она забыла, что такое слезы. После смерти своего почти маленького сына Донья Виктория разучилась плакать. Тогда ей было так больно, что с тех пор горевать по какой-либо другой причине она считала бесстыдством, расточительностью, самым малодушным способом решить проблему, которая явно не исчезнет со слезами. Даже когда, вскоре не пережив несчастья, умер ее муж, она не плакала. Донья Виктория почувствовала руку, нежно опустившуюся ей на плечо, и другую, гладившую ее по голове, по тонким и светлым, как паутина, волосам, которые она мыла и долго расчесывала каждое утро, а затем тщательно собирала в аккуратный пучок. Ей не нужно было оборачиваться, чтобы узнать его, не нужно было слышать его слова, чтобы понять. Он уже увидел штамп на письме, лежавшем у нее на коленях, и догадался о содержании. Отсюда неторопливость движений, нежность, с которой рука легла на ее изможденное плечо. «Нас победили», — сказала она тихо, стараясь скрыть нестерпимую горечь и потерянно глядя далеко за занавески на утопающую в ярком полуденном свете площадь. Октавий наклонился и взял письмо. Она вблизи увидела бледное, взмокшее лицо, глаза которые из-за долгих лет постоянных занятий оказались упрятаны за толстые стекла очков, распухшие веки студента, крылья носа, трепещущие от тревоги, и следы герпеса на нижней губе. Затем услышала легкий шелест разворачивающейся бумаги. Сейчас горстка слов разрушит все его надежды. Эти слова позволили Донье Виктории также с болезненной ясностью осознать, в каком неоплатном она перед ним долгу. Ведь сама она могла выбирать, у него же выбора не было. Она навязала ему этот путь в качестве единственно возможного. «Нас победили», — повторила она. «В конце концов, они нас победили». Он положил письмо на столик, подошел к окну и встал к ней спиной. Вот в кого она его превратила, преждевременно состарившегося мужчину, сутулого из-за долгих часов, проведенных над бумагами, грустного и одинокого, неспособного завоевать внимание женщины. Ему бы жить с молодой девушкой, а он жил со старухой. Ему бы каждую ночь прижиматься к теплому женскому телу, а он ложился один. Служанки, которых она нанимала, были своеобразной компенсацией, но они не могли дать ему то, чем он по-настоящему нуждался. Впервые Донья Виктория осознала свою ошибку в тот день, когда увидела Октавия взволнованным и онемевшим, как подросток, в присутствии Глории. Тогда она поняла, на какие муки обрекла его. И тот факт, что это сознание пришло, пусть и поздно, не освобождал ее от вины. «Больше делать нечего», — сказал он так внезапно, что Донья Виктория даже вздрогнула. Она ответила не сразу, а помедлила, выбирая слова, которые могли дать хотя бы маленькую надежду. «Есть чего», — возразила она, — «сохранить то, что имеем». Он повернулся и пристально посмотрел на нее через толстые стекла очков, удивленный, что она приняла печальное известие с такой выдержкой. С тех пор, как у него высыпал герпес, он имел обыкновение накрывать нижней губой верхнюю, что и сделал сейчас. При этом выражение горечи и обиды на его лице только усилилось. Глядя на нее, Октавий подумал: если она согласится подписать бумаги о капитуляции, то лишь для того, чтобы не усугублять ситуацию, не делать этот проигрыш еще более болезненным для них обоих. «Она боится за меня», — понял он. «Мы уедем из этого города, уедем и никогда не вернемся», — прошептала Донья Виктория. В ее голосе послышались нотки ненависти, а слова снова стали твердыми, будто борьба была тем единственным, что поддерживало в ней жизненные силы. «Нас здесь слишком многое держит», — запротестовал он мягко, взмахнув руками и как бы указывая на дом, решетки, снятые с чьих-то окон до того, как их поглотила вода, украшения, полные воспоминаний, тончайшие связи, установившиеся между прекрасным домом и его обитателями, имея в виду также могилы на маленьком холме Патерностера. «Когда-нибудь мы вернемся навестить их», — сказала Донья Виктория, догадавшись о его мыслях. «Но уедем отсюда навсегда, из этого города врагов».